Петербургская сторона, Плуталова улица. Место глухое, настолько глухое, что даже милиция сюда не заглядывает. Иначе не обнаглел бы какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: «Здесь продавца собачье мясцо». На Плуталовой живет В. Занимает комнату с кухней в грязном шестиэтажном доме. В. — бывший писатель. Что-то печатал лет 15 тому назад, чем-то даже прошумел. Теперь пишет для себя, то есть ничего не пишет, делает только вид. В минуты откровенности признается: плюнул на литературу, жить красиво — вот главное. Он странный человек, писанье его бесталанное, но в нем самом что-то есть. Огромный рост, нестриженная черная борода, разбойничьи глаза на выкате и медовый монашеский говор. Он то сидит неделями в своей квартире, обставленной разной рухлядью, считаемой им за старину, с утра до вечера роясь в книгах, то пропадает на месяца неизвестно куда. — Где это вы были, В? — Улыбочка. — Да вот на Афон съездил. — Зачем же вам было на Афон? — Та же улыбочка. — Так, с надобность вышла. Ничего, славно съездил. Только досадно, в дороге кулек у меня украли с драгоценными вещами. Бутылкой зубровки старорежимной, вот бы вас угостил, и частицами святых мощей. Через полгода опять. Где пропадали? Да на Кавказе пришлось побывать, в монастыре одном. Вот к этому эстету из семинаристов с наружностью оперного разбойника я решил пойти переночевать. Дело было такое. Я засиделся у знакомых на петербургской стороне, а жил в самом конце бассейной. Когда собрался уходить, оказывается, без четверти 11, и если идти домой, обязательно попаду на обход и в участок, так как не только ночного пропуска, но и обыкновенный труд книжки у меня нет. Ночевка в милиции — вещь неприятная. Да и вопрос еще, как обернется на утро. Могут отпустить, могут и отправить в ЧК. Воскликнуть, как Мандельштам, кстати, смертельно милиции боявшийся: «Мне ночного пропуска не надо, часовых я не боюсь», было бы неблагоразумно. У знакомых, где я засиделся, ночевать было негде, я и вспомнил о В., жившем неподалеку. Тяжелого висячего замка на входной двери не было, значит, дома. Но на стук мой никто не ответил. Неужели ушел? Я постучал сильнее. Шаги и голос В. «Что ломишься в такую рань? Проваливай, до 12 все равно не пущу». Решив, что вряд ли это ко мне относится, я постучал еще и назвал себя. В. сейчас же открыл. «Голубчик, какими судьбами? Желаете согреться?» Он пододвинул мне рюмку. Сам В. уже, по-видимому, согрелся на сон грядущий. Ворот косоворотки расстегнут, лицо красное, в глазах маслянистый блеск. Впрочем, это было обычное его состояние, ни пьян, ни трезв, вечное навеселе. Узнав о моем намерении переночевать, В. как-то засуетился. «Да если вам неудобно, вы скажите, я уйду». что вы, дорогой, очень удобно, очень приятно. Только...» — он опять забегал глазами. «Вам-то будет ли удобно? Обо мне не беспокойтесь». «Конечно, конечно, но будет ли вам? Крепко ли вы спите?» «Очень. К тому же чрезвычайно устал. Целый день на ногах прямо валюсь». «Вот-вот», — В., по-видимому, обрадовался, «а то ко мне придет тут один книжник, сосед, книжки кое-какие разобрать. Так я боялся, не помешаем ли мы вам». Я успокоил В, что никто и ничем мне не помешает. Несмотря на мои отказы, он уложил меня на свою кровать за рваный штофный полок. «Ничего, ничего, тут и вам будет удобнее, и мне спокойнее, а я на диванчике пересплю. Прекрасный у меня диванчик». Кровать была широкая и мягкая. В. в другом углу комнаты шуршал книгами, позванивал ложечкой о стакан. Сосед-книжник не приходил.